Глава 11. Я даже не успел дойти до ступенек крыльца. Какой-то темный силуэт, мелькнувший в свете прожекторов, в чем-то похожем на футбольный шлем, налетел на меня сзади, и, приземлившись, я ощутил сильный удар по голове. Не помню, как я отключился и сколько прошло времени с тех пор. Мне кажется, я пришел в сознание не с первого раза, а между попытками был какой-то интервал. Я не знал, где я, и отдавал себе отчет лишь в том, что лежу на траве лицом вниз. Мне уже доводилось очухиваться на траве, но не в темноте. Неужели все уехали после скачек домой и оставили меня одного ночью на ипподроме, думал я. Незаметно в моих мыслях всплыло, где я находился. В палисаднике Гревилла, живой, и на том спасибо. Я знал по опыту, что лучше всего, придя в себя после потери сознания, не спешить. С другой стороны, на сей раз я свалился не с лошади, поскольку палисадник Гревилла не был миниатюрным ипподромом. С трудом соображая, я все же понимал, что могли быть веские причины пошевеливаться. В голове пронеслись воспоминания о том, что произошло. Слабо застонав и морщась от боли, я с трудом поднялся на колени и стал шарить вокруг в поисках костылей. Я чувствовал себя дураком и продолжал вести себя по-идиотски, поскольку моя умственная энергия восстановилась лишь наполовину. Впоследствии, вспоминая свои действия, я понял, что мне следовало тихо выскользнуть из калитки, добраться до соседнего дома и вызвать полицию. Я же направился к входной двери дома Гревилла. Разумеется, тут же загорелся яркий свет, вновь залаяла собака, и я словно прирос к земле в ожидании очередного нападения, неуверенно покачиваясь на костылях и представляя собой жалкое зрелище. Дверь была приоткрыта. Я видел, что в холле горит свет. И пока я так нелепо стоял, она резко распахнулась изнутри, и в дверном проеме возникла все та же фигура в шлеме. Шлем был мотоциклетный, черный и блестящий. Прозрачное забрало было опущено. Лицо тоже казалось черным, но я решил, что черным был завязанный подшлемник, а не кожа. Кажется, мелькнули джинсы, куртка, перчатки и черные кроссовки. Слегка повернув голову, он, должно быть, заметил меня, беспомощно стоявшего, но даже не остановился, чтобы вновь отключить меня. Перемахнув через калитку, он побежал по улице, а я так и остался стоять в палисаднике, пока у меня слегка не прояснилось в голове. Когда, наконец, это в некоторой степени произошло, я, поднявшись по ступеням, пошел в дом. Ключи по-прежнему торчали в нижнем замке, те самые три ключа, которые были у Кларисы и которыми я пользовался вместо тяжелой связки Гревилла. Держа их наготове в руке, я все упростил для этого незваного гостя. В испуге я сунул руку в карман проверить, на месте ли основная связка ключей Гревилла, и к своему облегчению обнаружил, что она благополучно позвякивает у меня в брюках. Выключив прожекторы и собаку, я в неожиданно наступившей тишине закрыл входную дверь. Войдя в малую гостиную Гревилла, я увидел, что там словно пронесся ураган. Скорее разозлившись, чем ужаснувшись всему этому хаосу, я поднял валявшийся на полу телефон и позвонил в полицию. «Ограбление», — сказал я, — «преступник скрылся». Затем, взявшись за голову, я сел в кресло Гревилла, с чувством выругался, осторожно ощупывая болезненно набухавшую на черепе шишку. Опять получил из-за своей немочи, как и в прошлое воскресенье. Слишком уж однообразно, чтобы посчитать за совпадением. В обоих случаях шлем знал, что меня достаточно толкнуть. Видимо, надо радоваться, что он на сей раз не разможил мне голову, хотя у него была такая возможность. Сейчас обошлось и без ножа. Немного посидев, я усталым взглядом окинул комнату. Картины были сорваны со стен и почти все разбиты. Столы с выдернутыми из них ящиками опрокинуты. Каменные коричнево-розовые медвежата валялись на полу. Хризантема с землей растоптана на ковре, а сам горшок торчал из разбитого экрана телевизора. Видеомагнитофон брошен на пол. Видеокассеты со скачками разбросаны вперемешку со спутанной пленкой. Все это варварство бесило меня ничуть не меньше, чем моя собственная беспомощность. Многие книги были скинуты с полок, но с мрачным удовлетворением я отметил, что ни одна из них не лежала раскрытой. Хоть в книжках-шкатулках и не было бриллиантов, грабитель не знал, что они с тайниками. «Слабое утешение», — подумал я. В конце концов приехали полицейские, один в форме, другой в штатском. Услышав звонок в дверь, я пошел в холл, посмотрел в глазок и впустил их, объясняя, кто я и почему здесь. Они оба были примерно моего возраста и уже успели повидать много подобных вторжений. Хладнокровно посмотрев на следы разбоя в комнате Грэвилла, они достали блокноты и записали мой рассказ о нападении в палисаднике. Нуждается ли пострадавший в оказании медицинской помощи из-за шишки на голове? Нет, не нуждается. Они сказали, что им знаком этот дом. Его последний владелец, мой брат, установил на всех окнах решетки и подвел к ним сигнализацию с таким расчетом, что полиция сразу же отреагирует на малейшую попытку влезть в дом. Он консультировался по этому поводу у экспертов полиции, и до настоящего момента дом считался в относительной безопасности от злоумышленников. А разве не должны включаться прожекторы и собачий лай? «С ними все в порядке», — сказал я, — «но я их выключил перед вашим приходом». «Ну что ж», — продолжали они безразличным тоном, — «что украдено?» «Я не знал». «Во всяком случае, ничего крупного», — ответил я, поскольку руки грабителя были свободными, когда он перепрыгивал через калитку. «Что-то небольшое, что могло бы уместиться в кармане», — подытожили они. «А в других комнатах то же самое?» Я сказал, что еще не успел посмотреть. Сами понимаете, костыли, удар по голове и так далее. Они поинтересовались по поводу костылей. «Перелом лодыжки», — ответил я. «Наверное, больно?» «Немножко». Я прошелся с ними по дому и обнаружил, что ураган не пощадил ничего. На стенах большой гостиной на нижнем этаже не было ни одной картины, в столах и комодах ни одного ящика. «Пытался найти сейф», — констатировал один из полицейских, переворачивая разбитую картину. «А вы не знаете, есть ли здесь у вашего брата сейф?» «Я не видел», — ответил я. Они кивнули, и мы поднялись наверх. В черно-белой спальне, как и в ванной, царил такой же кавардак. Повсюду была разбросана одежда. На полу в ванной валялся аспирин и другие таблетки. На тюбик зубной пасты наступили ногой. В раковине баночка с кремом для бритья, которым было измазано зеркало. Они заметили, что я еще легко отделался, поскольку на стенах не было характерных надписей и следов экскрементов. «Он искал что-то маленькое», — сказал тот, что в штатском. «Ваш брат, кажется, занимался торговлей драгоценными камнями?» «Да». «Вы находили здесь что-нибудь из драгоценностей?» «Нет». Они заглянули в пустую спальню на этом же этаже. Там было по-прежнему пусто. Они поднялись выше, но, спустившись, сообщили, что смотреть там было нечего. «Одно большое чердачное помещение», — объяснили они, узнав о том, что я еще там не был. «Возможно, бывшая мастерская». Мы вместе спустились в полуподвал и увидели там невообразимый разгром. Из пакетов были высыпаны все крупы, а сахар с мукой, очевидно, просеяны через сито. Из холодильника выгребли все содержимое, оставив дверцу открытой. Жидкости были вылиты в раковину, а бутылки разбиты вдребезги или стояли пустыми. Кубики льда, которые я видел в прошлый раз, куда-то исчезли, вероятно, растаяли. Половина квадратиков коврового покрытия была оторвана от цемента. Полицейские флегматично смотрели по сторонам, почти ничего не трогая и лишь оставляя следы на усыпанном мукой полу. «Сколько же я пробыл без сознания?» — неуверенно спросил я. «Если он успел такого понатворить?» «Я думаю, минут 20», — сказал один из полицейских, и другой утвердительно кивнул. «Сами видите, работал он лихо. Здесь, наверное, он пробыл дольше всего. Я предполагаю, что когда вы вновь включили сигнализацию, он отрывал от пола плитки в поисках сейфа. Он, видимо, запаниковал, что слишком задержался. А еще, если это представляет для вас интерес, мне кажется, что ему не удалось найти того, что он искал». «Это вас радует?» — спросил другой, внимательно глядя на меня. «Да, конечно». Я рассказал о взломе офиса Саксони Фрэнклин в прошлые выходные. Мы не могли понять, что было украдено, кроме книжки с адресами, но, судя по этому, я показал рукой на царящий хаос, скорее всего, ничего. «Резонно», — заметил один из полицейских. «Когда вы в очередной раз придете сюда в сумерках», — посоветовал другой, «возьмите с собой мощный карманный фонарь и хорошенько осветите им палисадник, прежде чем зайти в калитку. Похоже, он поджидал вас где-то в тени, в недосягаемости действия механизма фонарей, реагирующего на человеческое тепло». «Спасибо», — сказал я. «И включите всю сигнализацию, когда мы уйдем». «Да». «И задерните все шторы на окнах. Не найдя того, что нужно, грабители иногда болтаются где-то поблизости от дома в надежде на то, что хозяева первым делом кинутся проверять драгоценности, а потом преступники вновь врываются к ним». «Я задерну шторы», — заверил их я. Уходя, они осмотрели сад и нашли половину кирпича, валявшуюся на траве неподалеку от того места, где я очнулся. Они показали ее мне. Это означало вооруженный грабеж, подразумевали они. «Если вы найдете преступника», — сказал я. Они пожали плечами. Судя по всему, это было маловероятно. Я поблагодарил их за приезд, и они сказали мне, что составят протокол, на который я смогу сослаться с целью получения страховки. Потом они сели в стоявшую возле калитки полицейскую машину и уехали. А я, закрыв дверь и включив сигнализацию, почувствовал себя подавленным, глупым и обессиленным. Одно хуже другого.